Глава 7. Итак, из всех благотворных или вредных для его развития влияний, каким в то время мог подвергнуться Клайд, быть может, самым опасным при его характере было как раз влияние отеля Грин-Дэвидсон. На всем пространстве между двумя великими цепями американских гор вряд ли можно было найти место, где полновластнее царило бы все материальное и безвкусно показное. Здешнее кафе, уставленное мягкой мебелью и слабо освещенное, как будто даже сумрачное, однако все в веселых огнях цветных фонариков, было идеальным местом свиданий и встреч. И не только для неопытных и восторженных девчонок, которых можно подкупить показной роскошью, но также и для более опытных и, может быть, слегка поблекших красавиц, которым надо помнить о своем цвете лица и о преимуществах мягкого, неяркого освещения. Грин-Дэвидсон, как и все отели такого рода, посещался людьми известного сорта. Тут бывали главным образом тщеславные мужчины неопределенного возраста и неопределенных занятий, жаждавшие легкого успеха и рассчитывавшие своим появлением здесь раз, а то и два в день, в часы наибольшего оживления, укрепить за собой репутацию светского человека, или прожигателя жизни, или богача, или человека со вкусом, или покорителя сердец, или всего сразу. И едва Клайд поступил сюда, как эти удивительные юноши, его новые товарищи, бок о бок с которыми он проводил немало времени на скамье в вестибюле, поспешили просветить его относительно многого, что происходит в отеле. Рассказали, что здесь бывают извращенные, безнравственные, отверженные обществом мужчины определенного склада. Клайду указали на нескольких, которые ищут сближения с такими вот мальчиками, чтобы вступить с ними в некие недозволенные отношения. Клайд сперва не понимал, что это значит. Его тошнило при одной мысли об этом. И все же некоторых мальчиков в отеле, особенно одного, работавшего не с Клайдом, а в другой смене, подозревали в том, что они попали на эту удочку, как выразился один из юнцов. От них только разговоров в вестибюле, не говоря уже о сценах в баре, в ресторанах, о номерах, было достаточно, чтобы внушить каждому неопытному и не очень разборчивому существу, будто главное занятие в жизни для всякого, у кого есть кое-какие деньги и положение в обществе, это ходить в театр, летом посещать стадион, танцевать, кататься в автомобиле, угощать друзей обедами и ездить для развлечения в Нью-Йорк, Европу, Чикаго и Калифорнию. А существование почти всех этих мальчиков настолько лишено было всякого подобия комфорта и вкуса, не говоря уже о роскоши, что они, как и Клайд, не только преувеличивали значение увиденного в отеле, но и считали, будто эта внезапная перемена судьбы дает им счастливую возможность самим приобщиться к такой жизни. Кто они, эти люди с деньгами? И что сделали они для того, чтобы наслаждаться всей этой роскошью, тогда как у других, по-видимому, точно таких же людей, нет ничего? И чем именно обойденные так сильно отличаются от преуспевающих? Клайд не мог этого понять. И такие мысли приходили в голову всем мальчикам. А вдобавок комплименты и даже прямое заигрывание со стороны дам и девиц определенного типа, которые, вероятно, были очень сдержанно в своем кругу, но благодаря своему богатству имели доступ в отель, и здесь кокетством, улыбками и деньгами добивались расположения наиболее красивых юношей. Об этом часто говорили сослуживцы Клайда. Так, на второй же день службы Клайда в отеле паренек по фамилии Реттерер, сидевший рядом на скамье, подтолкнул его локтем и едва заметным кивком головы указал на закутанную в меха нарядную, хорошо сложенную блондинку лет 30, входившую в вестибюль с маленькой собачкой на руках. «Видал?» — шепнул он. «Лихая бабенка. Я тебе про нее потом расскажу. ну и штучки выкидывает. — А что такое? — с жадным любопытством спросил Клайд, так как женщина показалась ему необыкновенно красивой и очаровательной. — Да ничего, просто за то время, что я тут работаю, она приходила сюда с 8 разными мужчинами. Она была спуталась с Дойлом, один из рассыльных, очень красивый и изящный мальчик с приятными манерами, которого Клайд уже отметил как образец, достойный подражания. А теперь нашла другого. «Неужели правда?» — воскликнул Клайд, очень удивленный, мысленно спрашивая себя, не выпадет ли когда-нибудь и на его долю такое счастье. «Вернее, верного», — ответил Реттер. «Это уж такая птица, ей все мало. У ее мужа, говорят, большое лесное дело где-то в Канзасе. Но теперь она с ним не живет. У нее здесь лучшие комнаты на 6-м, но она половину времени не бывает дома, мне горничная говорила». Этот Реттерер, маленький, коренастый, но миловидный и улыбающийся, был так приветлив, мягок и приятен в общении, что Клайд сразу почувствовал симпатию к нему и захотел познакомиться с ним поближе. И Реттерер платил Клайду тем же, так как заметил, что Клайд наивен и неопытен и охотно окажет ему любую дружескую услугу. Разговор о белокурой женщине был прерван вызовом на работу и больше не возобновлялся. Но на Клайда он произвел сильное впечатление. Женщина была хороша собой, выхолена, с прекрасной кожей и сияющими глазами. Неужели правда то, что сказал Реттерер? «Она такая хорошенькая!» Клайд смотрел в пространство, и перед ним возникало смутное, щекочущее нервы видение, в значении которого он даже сам себе не хотел признаться. А нравы и философия всех этих юнцов. Кинселла, низенький, толстый, добродушный и глуповатый, как казалось Клайду, но довольно красивый и мужественный, по рассказам отчаянный картежник, первые 3 отдавал все свободное время обучению новичка, начатому Хеглендом. Он был вежливее и говорил правильнее, чем Хегленд, но показался Клайду не таким привлекательным и симпатичным, как Реттерер. И этот Эдди Дойл, который с самого начала очень заинтересовал Клайда и которому Клайд немало завидовал, так он был хорош собой, с изящной фигурой, красивыми, грациозными движениями и мягким, приятным голосом. И этот Эдди Дойл, который с самого начала очень заинтересовал Клайда и которому Клайд немало завидовал, так он был хорош собой, с изящной фигурой, красивыми, грациозными движениями и мягким, приятным голосом. Необычайно обаятельный, он мгновенно пленял всякого, с кем сталкивался, как служащих отеля, так и посторонних, которым случалось обратиться к нему с вопросом. Ботинки его и воротничок ослепительно блестели. Волосы были подстрижены, причесаны и напомажены по последней моде, точно у киноактера. Клайда сразу же покорили его вкус и умение одеваться. Его изящнейшие коричневые костюмы, кепи, его галстуки и носки, подобранные в тон. Он будет носить коричневое пальто такого же покроя, с поясом, думал Клайд, и точно такую же коричневую кепку, и также хорошо сшитый изящный костюм. Примерно такое же впечатление произвел на Клайда и тот паренек, который первым знакомил его с работой, Эглин. Один из самых старших по возрасту и наиболее опытных рассыльных в отеле, Эглин оказывал большое влияние на других своим веселым, беззаботным отношением ко всему, что выходило за пределы его прямых служебных обязанностей. Он не был так образован или миловиден, как некоторые другие, но он очень заинтересовал Клайда, очаровал его своим пылким, энергичным характером, своей щедростью, когда дело касалось денег и развлечений, наконец, храбростью, силой, смелостью. Тут с ним не могли сравняться ни Дойл, ни Реттерер, ни Кинселла. Он был силен и смел подчас до безрассудства. Как он сам позднее рассказал Клайду, он был сыном шведа, подмастерья пекаря, который несколько лет назад бросил его мать в Джерси-Сити на произвол судьбы. Поэтому ни Оскар, ни его сестра Марта не могли получить сносного воспитания или завести сколько-нибудь приличные знакомства. 14 лет Оскар бежал из Джерси-Сити в товарном вагоне и с тех пор сам пробивал себе дорогу в жизнь. Он, как и Клайд, безрассудно стремился броситься в водоворот наслаждений, которым казалась ему окружающая жизнь, и готов был на любые приключения, но при этом не знал свойственного Клайду нервного страха перед последствиями. У него был друг по фамилии Спарсер, немного постарше его, который служил шофером у одного богача в Канзас-Сити. Иногда он тайком брал машину и предоставлял ее Хегленду для коротких загородных прогулок. Эта любезность приятеля, хотя и не вполне честная и законная, придавала Хегленду в глазах других юнцов особый, хотя далеко и неоправданный блеск и возвышала его в собственном мнении. Хегленд был не так красив, как Дойл. Ему было куда труднее завоевать внимание девиц, а те, у которых он добивался успеха, были далеко не так очаровательны. Все же он чрезвычайно гордился приключениями подобного рода и немало хвастал ими, причем Клайд по своей неопытности больше других верил этим рассказам. Быть может, поэтому, чувствуя в Клайде благожелательного слушателя, Хегленд чуть не с первого дня привязался к нему. Когда им случалось сидеть на скамье рядом, Хегленд продолжал поучать Клайда. «Канзас-Сити — прекрасное место, если только умеешь жить. Он работал прежде в других городах — в Буффало, Кливленде, Детройте, Сент-Луисе. Но нигде ему так не нравилось, как в Канзас-Сити. Главным образом потому, что об этом он тогда не счел нужным сообщить, что дела его всюду шли не столь блестяще, как здесь. Он был судомойкой, уборщиком вагонов, помощником водопроводчика, брался за всякую работу, пока, наконец, в Буффало не поступил на службу в отель. А потом один малый, который теперь не служит здесь, уговорил его переехать в Канзас-Сити. «Зато здесь, понимаешь, — говорил он, — чаевые в этом отеле, таких нигде не получишь, уж я знаю. А главное, народ тут хороший. Ты будь с ними по-хорошему, и тебя не обидят. Я тут уже год, и жаловаться не на что. Этот парень, Сквайрс, ничего, сойдет, коли не причинять ему беспокойства. Строг, но ведь надо ж ему о себе позаботиться. А зря никого не выставит, это я знаю. Остальное все просто. Кончил работу и сам себе хозяин. Ребята у нас хорошие и повеселиться умеют. Не подведут и не наябедничают. Коли что где затевается, вечеринка или что другое, все тут как тут. И не ворчат, и не распускают нюни, коли что не ладится. Уж я знаю, ведь у нас тут всякое бывало». Из его болтовни Клайд понял, что все мальчики в отеле живут очень дружно. Все, кроме Дойла, который держится несколько обособленно, хоть и не высокомерно. Слишком много женщин бегает за ним, вот и все. Всей компанией ходят в гости, в дансинг, на обеды, в одно место, где можно сыграть в карты, и еще в некое местечко под названием Кэтсуини, где есть примиленькие девочки, и так далее, много всякого, о чем никогда раньше и не слыхивал Клайд. Эти рассказы заставляли его задумываться, мечтать, сомневаться, тревожиться и спрашивать себя, умно ли это, и действительно ли в этом столько прелести, да и позволительны ли для него эти удовольствия. Ведь его всю жизнь учили как раз обратным. Во всем, к чему он теперь так внимательно прислушивался, таилось что-то глубоко волнующее, но и неясное, нерешенное. А Томас Реттера? С первого же взгляда видно было, что вряд ли он может повредить кому-нибудь, стать чьим-то врагом. Ростом он был не выше 5 футов 4 дюймов, толстый, черноволосый, оливково-смуглый, с веселыми ясными глазами. Он тоже, как впоследствии узнал Клайд, был из совсем бедной семьи и не имел в жизни никаких материальных или социальных благ. Но он был самостоятельный, и все товарищи любили его и всегда с ним обо всем советовались. Он был родом из Уичиты и только недавно переселился в Канзас-Сити. Он и его сестра были главной поддержкой для матери-вдовы, которую оба очень любили. В детстве они видели, как унижал, оскорблял и обманывал их добрую доверчивую мать, ее вероломный супруг. Бывали дни, когда семья оставалась без куска хлеба. Не раз их выгоняли из квартиры, когда им не удавалось вовремя за нее заплатить. Ни в одной школе Томми и его сестра не могли оставаться долго. Наконец, 14 лет от роду, Реттерер переселился в Канзас-Сити, где брался за всякую случайную работу, пока ему не удалось попасть в Грин-Дэвидсон. Позже к нему переехали из Уичиты мать и сестра. Но даже больше, чем роскошью отеля или этими юнцами, их-то он довольно быстро раскусил. Клайд восхищался потоком мелких подачек, который изливался на него, все увеличивая приятную тяжесть в правом кармане брюк. Монетки в 5, 10, 25 центов и даже полудоллары. Их становилось все больше и больше, и уже в первый день к 9 часам накопилось свыше 4 долларов. А к 12, когда кончилось дежурство Клайда, у него было больше 6,5 долларов. Столько, сколько он раньше зарабатывал в неделю. И из всей этой суммы нужно только отдать доллар Сквайрсу. 1 доллар, не больше, так сказал Хегленд. А остальные 5,5 долларов за один вечер интересной, восхитительной, изумительной работы принадлежит ему. Он едва мог этому поверить. Право же, как в сказке. 1001 ночь. И однако ровно в 12 часов этого первого вечера где-то прозвучал гонг, послышалось шарканье ног, и появились 3 мальчика. Один занял место Барнса за конторкой, 2 других должны были исполнять поручение. И по команде Барнса 8 мальчиков его смены поднялись, выстроились в ряд и направились к двери. В служебном помещении, как только его отпустили, Клайд подошел к мистеру Сквайрсу и вручил ему доллар серебром. «Правильно», — сказал мистер Сквайрс. «Только и всего». Затем Клайд вместе с другими спустился в гардеробную к своему шкафчику, переоделся и вышел на темную улицу. Он счастлив. И в будущем счастье зависит только от него самого. Это ощущение было таким волнующим, что он весь дрожал, и даже голова у него кружилась. Подумать только, что он добился такого места. Каждый день получать столько денег. Он направился было домой, решив хорошенько выспаться перед завтрашней работой, но вспомнив, что на следующий день ему нужно явиться в отель только в 11:30, зашел в ночное кафе и спросил чашку кофе и кусок пирога. И теперь он думал только о том, что завтра надо работать всего лишь с 12 дня до 6 вечера. А потом он будет свободен до 6 часов следующего утра и заработает еще денег. И немалую часть истратит на себя.